Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Опыт построения исповеди. К читателям. Эта книга сложилась из многих источников, по мере вживания в молитвенный строй церкви, в опыт духовничества и пастырского душопопечения. Непосредственным материалом для этого сборника стали беседы архимандрита Иоанна Крестьянкина, которые проводились в 70-е годы в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого Поста, после чтения покаянного канона Андрея Крицкого. Многим запомнились те вечера трепетного покаянного предстояния перед живым и близким Богом и собственной совестью. Запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания. Беседы были записаны. Естественно, что при переписывании и перепечатке в них появилось немало погрешностей. Издавая беседы по просьбе паломников и прихожан, мы стремились не только устранить погрешности, но и в наибольшей степени сохранить разговорную интонацию. «Покайтесь, приблизилось бы Царство Небесное». Публикуя эти беседы, мы надеемся, что они помогут хотя бы некоторым услышать и исполнить этот Божий призыв.